Звони, если что-нибудь будет нужно. Спасибо за поддержку. Я повесила трубку и подошла к зеркалу. Вчерашние слезы не пошли мне на пользу. Лицо отекло, под глазами образовались неприятные синие круги. Надо бы съездить в косметический салон, но я обещала Сашке никуда не выходить. Вот тебе и вышла замуж за обеспеченного мужика. Сижу здесь, как привязанная, без копейки денег в кармане, вздрагивая от каждого шороха. И когда он только приедет, сутенер чертов, знает ведь, что я осталась совсем одна. Сделав несколько кругов по квартире, я обнаружила, что на улице стало темнеть. Сашкины разборки явно затягивались. Можно подумать, что он на Луну улетел. Другой бы уже давно позвонил, сказал, что задерживается, а мой... В эту минуту раздался звонок. Я взяла трубку, готовая выпалить 1000 обвинений в Сашкин адрес. Но трубка молчала. Подержав ее несколько секунд, я нажала на кнопку отбоя и села в кресло. Сердце неприятно заныло, предчувствуя беду. Через 5 минут звонок повторился, затем снова и снова. Не выдержав, я схватила телефон и закричала так, что, наверное, слышно было в соседнем подъезде. «Какого хрена ты молчишь, жлоб в женском чулке? Разодрать бы твою мерзкую рожу, чтоб перестал преследовать меня!» К моему великому удивлению, в трубке раздался голос незнакомого мужчины. «Если я не ошибаюсь, тебя зовут Лариса?» «Хотя бы и так. А в чем, собственно, дело?» «Дело в том, что твой горячо любимый супруг находится в наших руках. Ты меня поняла, девочка? Мы его похитили прямо с работы, и теперь требуем выкуп». «Кто это мы?» — осторожно спросила я. «Это не имеет никакого значения. Если ты хочешь увидеть мужа целым и невредимым, приготовь нам 100 000 долларов». «Усекла?» «Усекла», — с трудом выговорила я. «Только где я возьму такую сумму? У нас таких денег отродясь не было». «Не прибедняйся, девочка. Разве это крупная сумма для директора фирмы «Досуга», которая находится в самом центре? Твой муженек почти ежедневно ужинает в метрополе. И не где-нибудь, а в зале для особо важных персон. Особо важных персон. Самый дешевый ужин там стоит порядка $300. Это так, без всякого шика. При этом его постоянно сопровождает какая-нибудь молоденькая деваха из элитных путан. Так что давай, не бери в голову и постарайся найти со мной общий язык. Если хочешь увидеть своего муженька живым и здоровым, то быстренько набирай требуемую сумму и жди, когда я выйду на связь. Смахнув пот со лба, я тяжело вздохнула. Простите, но я правда не знаю, где взять такие деньги. Его квартира вместе со всем барахлом стоит намного меньше. Это уже твои проблемы. Плати деньги, и мы сохраним ему жизнь. В трубке раздались быстрые гудки. «Ну, Лариска, ты и влипла», — подумала я. «Женила на себе какого-то сутенера, так еще вдобавок ко всему его похитили. 100 000! Да за такую сумму я и сама бы поучаствовала в похищении. Это ж надо так проколоться».